в отчаянии. Я знал, что у него просто так случайно вышло с отрыжкой, а всеобщее внимание он привлек к этому лишь потому, что был уверен, что все только посмеются и развеселятся. И в первый, но не в последний раз я разрывался пополам, не зная, как поступить, встать ли мне на сторону моего сына или поддержать жену. По правде говоря, я тоже вовсе не хотел, чтобы он рыгал или пукал в моем присутствии. Он мог бы приберечь эти фокусы для компании своих школьных приятелей, которые, несомненно, сопроводили бы каждую такую выходку бурными овациями и смехом до слез. Но когда я увидел, как от унижения у него загорелись щеки, а глаза наполнились слезами, меня разобрало. Он не заслужил, чтобы его стыдили из-за какой-то случайной отрыжки. «Он всего лишь ребенок», — обратился я к Сид. «Что ты от него ждешь? Церемонии в духе Оскара Уайльда? Дай ему спокойно доесть торт». Сид и Пегги в удивлении уставились на меня. Моя жена ничего не сказала, только широко раскрыла свои красивые глаза, а ее дочь презрительно фыркнула. «Ну, надо же! Кто-то сегодня встал не с той ноги. Мамочка, можно мне еще кусочек торта?» Сид потянулась к торту, в середине которого стояли две фигурки — жениха и невесты, потому что все происходило во время свадебного банкета. Мы были женаты всего лишь около 2 часов. В тот момент я еще не понял, что медовый месяц закончился. Когда моя жена была еще моей подружкой, она чудесно относилась к Пэту. Сид беседовала с ним о школе, спрашивала его мнение как знатока, чем, к примеру, отличается «Призрачная угроза» от первых 3 фильмов «Звездных войн». Интересовалась, хочет ли он добавки мороженого. Он смущенно улыбался этой высокой женщине с техасским акцентом, и я знал, что он разделяет мои чувства по отношению к ней. Он был от нее без ума. Сид вела себя с ним так, как будто знала его всю жизнь, хотя познакомилась с этим маленьким мальчиком только незадолго до того, как он в первый раз пошел в школу. Она не старалась стать ему мамой, потому что у него уже была мать, и она не пыталась заменить ему лучшего друга, потому что он вскоре встретился с Берни Купером. Она не навязывала свое общество Пэту, и именно поэтому преуспела в этом. Все получилось вполне естественно. Между ними установилась искренняя симпатия и теплые отношения, даже больше, чем я рассчитывал и надеялся. Сид также легко общалась с Пэтом, как и с собственной дочерью, заботливо, ласково, но не боясь проявить некоторую строгость, если он не слушался. Хотя не слушался он редко. Когда Сид познакомилась с ним, Пэт был веселым 4-летним мальчиком со спокойным характером, и причиной незначительных трений являлась скорее слишком большая увлеченность игрой в «Звездные войны». Например, прыжки по дивану в грязных кроссовках с размахиванием пластмассовым световым мечом. К этому сводились его самые серьезные проступки. И когда эта подружка, которой суждено было стать моей женой, говорила с моим сыном, я различал в ее голосе нежность, теплоту, заботу. Все это она изливала на моего сына, чем вызывала у меня почти что головокружение от счастья и благодарности. Но после нашей свадьбы мне стало этого не хватать. Я понимал, что это слишком, но такая необходимость возникала где-то в самом сокровенном уголке моего сердца, и я не мог не прислушиваться к ней. С того самого мгновения, когда нас объявили мужем и женой, мне стало необходимо, чтобы она любила.